словно вскрылся нарыв, и все ее целый год копившееся страдание вышло наружу. Долго стояла она у могилы, заливаясь слезами и глядя на елку, принесенную Мэрибет и Томми. Дотронувшись до хрупких веточек, словно до руки друга, Лиз прошептала имя своей дочурки, и один звук этого имени коснулся ее сердца, как нежные пальчики ребенка. «Я тебя так люблю, девочка моя, и всегда буду любить, милая, милая Энни». Она не смогла сказать ей «до свидания», зная, что свидание это никогда не состоится, и вернулась домой в печальном, но умиротворенном состоянии. Дома никого не было, и Лиз вздохнула с облегчением. Она долго сидела в гостиной в полном одиночестве, глядя на рождественскую елку и на знакомые до боли игрушки. Встречать Рождество без Энни будет очень тяжело. Впрочем, ей тяжело было встречать каждый день. Тяжело возиться на кухне и убирать в доме, зная, что маленькая помощница не будет вертеться рядом, трудно ездить на озеро или в другие места без их маленькой девочки. Мысль, с которой она просыпалась каждое утро, мысль о том, что ее дочки больше нет, была невыносима. Но Лиз знала, что нужно продолжать жить, как бы это ни было трудно. Энни появилась, чтобы пробыть с ними так недолго, только они не знали об этом. Но что бы они делали, если бы знали, что она умрет в 5 лет? Любили бы ее сильнее? Дарили бы ей больше подарков? Проводили бы с ней больше времени? Все это они делали и так. Но, сидя этим вечером в гостиной, Лиз признавалась себе, что отдала бы всю жизнь за еще один поцелуй, еще одно объятие, еще одну минуту, проведенную с дочкой. Когда Мэрибет и Томми пришли домой, жизнерадостные, с замерзшими, раскрасневшимися лицами, полные новостей о том, где они были и что делали, Лиз все еще сидела на том же месте. Она улыбнулась им, и Томми сразу понял, что она плакала. «Я хочу поблагодарить вас обоих», — сказала Лиз, запинаясь, — «за то, что вы поставили елку на... спасибо». Она не смогла закончить фразу. Слезы душили ее и быстро вышла. Мэрибет и Томми не знали, что ей сказать, и Мэрибет, раздеваясь и вешая куртки на крючки, тоже расплакалась. Иногда ей безумно хотелось как-то облегчить жизнь этой семьи, которой так не хватало маленькой жизнерадостной Энни. Джон пришел домой немного позже, нагруженный покупками, когда Лиз уже возилась на кухне с обедом. Она тепло улыбнулась ему, их отношения в последнее время стали более нежными, и Томми с облегчением отмечал про себя, что они гораздо меньше ссорятся. Потихоньку, шаг за шагом, все они отходили от пережитой трагедии, хотя Рождество в этом году обещало быть для них тяжелым, слишком свежи были в памяти воспоминания о счастливом празднике год назад. В рождественский вечер они все отправились слушать мессу. Джона сморило от жары и запаха ладана, и он задремал посреди службы. Лиз тут же вспомнила, как Энни ходила вместе с ними и точно так же засыпала, сидя на церковной скамье, особенно в прошлом году, когда она уже заболевала и чувствовала себя не очень хорошо. После возвращения домой Джон сразу отправился спать, а Лиз еще немного задержалась в гостиной, раскладывая